12. Акарбулон, оставив часть войска в Сирии для удержания построенных на Евфрате укреплений, бесстрашно прошел кратчайшим путем и вместе с тем по местам, где было достаточно продовольствия, сначала в Комагенскую область, затем в Каппадокию и, наконец, к армянам. Помимо всего, что нужно ведущему войну войску, его сопровождало большое число нагруженных пшеницей верблюдов, чтобы, отражая неприятеля, у него было чем отразить и голод. Из потерпевших поражение от Вологеза первым встретился Карбулону центурион Примпилов Пакций, а затем и множество рядовых воинов. Всех их, какими бы причинами они ни пытались оправдать свое бегство, полководец убеждал возвратиться к своим значкам и молить Пета о снисхождении. Сам он милостив лишь к победителям. Не забывал Карбулон и своих. Он обходил легионы, обращался к ним с увещанием, напоминал об их былых подвигах, призывал покрыть себя новой славой. Наградой за их воинский труд будут не армянские деревни и города, а римский лагерь, и в нем два легиона. Если рядовым воинам за спасение римского гражданина сам император, смотри примечание второе, как особое отличие вручает венок, то каков и сколь велик будет почет при таком числе спасителей и спасенных? Примечание второе, то есть принципс. Ранее право вручать награду за спасение в бою римского гражданина принадлежало командующему того войска, на участке которого был совершен подвиг такого рода. Однако со времени императора Калигулы верховное командование на любом участке боевых действий формально принадлежало принципсу. Конец примечания. Всем внушали бодрость подобные речи, а были и такие, кого подгоняла и распаляла опасность, в которой пребывали их братья и родственники. И они днем и ночью ускоренным шагом безостановочно продвигались вперед.